Глава 37. 14:30. Разглядывая стоявший перед ней холст, Стейси Шектор откинула с лба челку и задержала на языке глоток пино-нуар. Вроде бы блики приглушенных тонов на коже казались правильными, но выражение лица женщины по-прежнему было не таким, как надо. Эта картина была для Стейси в новинку. Последние 2 года она почти ничего не писала, помимо абстрактных, но умиротворяющих полотен, которые можно было бы продать на улице и получить сотню-другую долларов. Когда-то она надеялась, что к этому времени сможет выставляться в лучших галереях Челси. Однако те немногие картины, которые она продала, ушли к людям, предпочитавшим приятное глазу украшение интерьера, а не истинное искусство. Стейси не писала ничего реалистического со времен учебы в колледже. Родители отправили непутевую дочку на западное побережье в надежде, что открытое пространство и свежий воздух вдали от рано созревших нью-йоркских друзей повлияют на нее благотворно. Предполагалось, что колледж в Вашингтоне, хранивший традиции хиппи и находившийся всего в часе езды от дома старшей сестры в Сиэтле, даст выход ее бунтарским манерам и обеспечит простор творчеству. Стейси решила, что удовлетворит все запросы, выбрав своей специализации искусство, и весьма преуспела, закончив колледж в числе лучших студентов. Очевидно, родители ожидали, что за 4 года их дочь подвергнется несколько иным трансформациям. Когда она вернулась, так и не получив пригодных для нормальной работы навыков и почти не изменив враждебного отношения к миру, родители отдалились от нее. Стейси пыталась не переступать рамки закона, и в следующие 4 года получила больше навыков, чем во время учебы в колледже. Несколько раз она устраивалась работать дизайнером, пробовала свои силы в маркетинге, торговле и, в конце концов, стала официанткой, но денег всегда не хватало. Может, она по-прежнему обслуживала бы столики, если бы не тот вечер в танцклубе «Бальный зал Бауэри», спустя 2 десятилетия после того, как совсем еще юная Стейси открыла для себя Смитов и заявила матери, что отказывается есть мясо, поскольку это убийство. Вместе с подругой Кармен она отправилась послушать Мориссись. Примечание. Стивен Патрик Морисси родился в 1959 году. Английский поэт и музыкант, известный под сценическим именем Морисси. В 1982-1987 годах солист влиятельной британской рок-группы Смиты. Их песня «Мясо — это убийство» 1985 год из одноименного альбома стала гимном вегетарианцев. После распада группы Морисси начал сольную карьеру. Конец примечания. Выпив 3 коктейля в ожидании начала представления, Кармен завела пространный разговор о некой знакомой, которая приторговывала телом. Стейси вдруг обнаружила, что защищает незнакомую ей женщину и тот выбор, который она сделала. И даже после того, как Морисси допел финальную песню «Есть свет, который никогда не гаснет», она еще долго не могла отделаться от размышлений на эту тему. Чуть больше года спустя Стейси уже могла оплачивать все свои счета, и при этом у нее оставалось достаточно времени на живопись. Разумеется, она не трезвонила всем о том, каким способом зарабатывает деньги, но и не особенно комплексовала по этому поводу. В любом дорогом клубе или ресторане каждый вечер можно найти множество девушек, которые пришли познакомиться с придурками из инвестиционных фондов. Они часами потягивают дорогущие напитки в VIP-кабинетах или отщипывают крошечные кусочки закусок ассорти по $200 за порцию и ждут, что их снимут на ночь без всякого продолжения. Стейси делала то же самое, не тратя времени на пустые разговоры, а деньги расходовала лишь на то, что считала нужным. Если уж на то пошло, девицы из клубов были большими шлюхами, чем она. Обычно ей не составляло труда отделять главный источник дохода от остальной жизни. В роли Стейси она приводила в порядок непослушные волосы, укладывая их моделирующей пастой, густо подводила глаза, щеголяла в черной коже или денеме и ругалась хуже, чем прожженный уголовник. Однако, направляясь на свидание, она вытягивала волосы специальным распрямляющим гелем, надевала вещи, которые любая домохозяйка с Лонг-Айленда назвала бы шикарными, накладывала легкий, соответствующий возрасту макияж и много улыбалась. А когда свидание заканчивалось, она попросту забывала об этой части собственной жизни. Поначалу привыкнуть к этому было нелегко, но ей удалось. И вот теперь поддельная жизнь просочилась в реальную, просочилась кровью, притом настоящей. Стейси снова поглядела на Холст. Выражение лица. В нем что-то не так. В каком-то смысле она жалела, что детективы показали ей те фотографии. Если при встрече с ними она не повела бы себя, как последняя дрянь, если бы они сразу поверили в ее готовность помочь, возможно, они не стали бы выкладывать перед ней те снимки. Возможно, тогда она не увидела бы, что сделали с Мирандой, с Кэти Бэтл, но она видела. И теперь, как тогда, после концерта Морриси, когда ей не удавалось отделаться от мысли о Кармановой подруге, она не могла не думать об этих фотографиях. Стейси поставила полупустой бокал на стол рядом с палитрой, плюхнулась на кровать и открыла ноутбук. Кликнув на закладку в меню, она вышла на сайт «Эротическое ревью» и некоторое время разглядывала свою страничку. Избегая фальшиво-гламурных псевдонимов, так часто используемых в этой профессии, «Ангел», «Судьба», «Вишенка» и тому подобных, она, если уж ей вообще приходилось использовать имя, фигурировала просто как «С». Так она сокращала Стейси. Прокрутив страничку вниз и пропустив описание внешности и перечень услуг, она увидела, что у нее появился новый отзыв. Пользователь, назвавшийся Карло, выставил ей 9 баллов за внешность, модельный материал и работу. Я и забыл, что это услуга. Что ж, это ей подходит. Впервые Стейси узнала об этом сайте больше года назад. Увидев его описание, сообщество спутниц, любительниц и поставщиц услуг, Стейси была уверена, что это засада, ловушка, устроенная стражами закона. Но потом за этот сайт поручилась одна из девушек. По ее словам, это как Amazon.com, только торгуют сексом. И даже Стейси поеживалась от вульгарности языка, отвечая «да» или «нет» на описаниях услуг, которые она могла бы предложить. Зато потом этот сайт позволил ей покинуть эскорт-службу и перейти на вольные хлеба. Благодаря постоянным поклонникам, находившим ее на этом сайте, и более случайным клиентам, которые пользовались газетой электронных объявлений Craigslist, заказов у нее было предостаточно. Затем она проверила свой аккаунт на почтовом сайте Hotmail. Этот адрес нельзя было отследить, и Стейси пользовалась им для получения отзывов на ее посты в Craigslist'е. Составление объявлений было для нее литературным творчеством. Пусть и не слишком сложная форма, но, тем не менее, форма, словно скабрезные поздравительные открытки, ее виртуальные истории соответствовали давно известным сюжетным клише: скучающая домохозяйка в поисках развлечений, зажатая сотрудница торговой фирмы, стремящаяся воплотить свои фантазии, старшекурсница, желающая попробовать себя на поприще модели. По законам секс-индустрии потенциальные клиенты видели в этих объявлениях именно то, что нужно. Слегка завуалированные предложения заняться сексом за деньги. Единственной общей деталью во всех объявлениях Стейси было описание самой себя: искренняя привлекательная брюнетка. Она никогда не оставляла номер телефона. Чем меньше о ней известно, тем меньше шансов попасться. Однако Стейси была не против постоянных клиентов. Если кто-то хотел встретиться с ней снова, и она была согласна, она говорила, что нужно лишь внимательно читать сообщения в Craigslist'е, раздел «Женщины ищут мужчин», и найти искреннюю привлекательную брюнетку. Стейси просмотрела новую почту, пропуская неизменную Виагру и предлагающие диеты спам, ища в темах сообщений ссылки на объявления в Craigslist'е. Ближе к концу списка она нашла то, что искала, и щелкнула мышкой по письму. Пришел ответ на объявление, которое она разместила сегодня утром. «Я искренне привлекательная брюнетка. Приехала в Нью-Йорк развлечься, но никак не могу найти ночлег. Надеюсь отыскать доброго мужчину, способного позаботиться обо мне. Это не розыгрыш. Пожалуйста, если вам это интересно, сообщите в письме свой номер телефона». Открыв ответное сообщение, она сразу заметила обратный адрес: goodmansobaka@hotmail.com. Очевидно, кто-то создал аккаунт специально для отправки этого сообщения. Возможно, у него мнительная жена, норовящая сунуть нос в его коммуникатор. «Очень жаль, что тяга к приключениям лишила тебя крыши над головой. Думаю, сумею помочь. Если встретишься со мной завтра вечером, я очень великодушен с правильными девушками при правильных условиях. Номер телефона оставить не могу. Скинь на мой адрес фотографию, назови удобное место свидания, и мы обсудим детали при встрече. Стейси привыкла оказываться не единственным участником сделки, стремящимся сохранить инкогнито. Было ясно, что этот парень не новичок. В письме не было никаких указаний на секс за деньги, на случай, если ее объявление — полицейская ловушка. Но все не слишком тонкие намеки были налицо. Ссылки на щедрость, условия, детали. Порядок он знал. Стейси щелкнула по кнопке «Ответить», однако поймала себя на том, что не решается набрать текст, завершающий подготовительный этап встречи. Она поднялась с кровати и снова подошла к мольберту. На этот раз она поняла, что именно в этом лице не давало ей покоя. Рот. Он слишком расслаблен, слишком спокоен. На тех фотографиях неестественно искривленные губы Миранды потрясли Стейси даже больше, чем следы удушения. Такое странное выражение лица бывает на неудачных фотоснимках, когда человека застают в неподходящий момент. Стейси до сих пор не верилась, что Миранда умерла с таким криво застывшим ртом. Она закрасила губы серовато-желтым, а затем кончиком кисти наметила более угловатые линии, чтобы позже покрыть их краской. Эта блондинка-детектив прочитала ей нотацию о том, что Стейси занимается опасным делом, попыталась уговорить ее изменить образ жизни, как она выразилась, и для убедительности воспользовалась тем кошмаром, который произошел с Мирандой. В ушах у Стейси все еще звучал жесткий и отчасти снисходительный тон блондинки: «В следующий раз это может случиться с вами». Детектив даже заставил Стейси внести ее номер в мобильник, чтобы в случае чего он всегда был под рукой, даже если захочется просто поговорить. Блондинка называла ее по имени, словно подругу. По иронии, этим приемом пользовалась и Стейси на свиданиях, по крайней мере, с мужчинами, которые стремились к имитации по-настоящему близких отношений. Что ж, детектив ошибалась. Миранда не заслужила такой участи. Никто такого не заслужил, но Миранда никогда не отличалась уличной смекалкой. У нее не было интуиции, способной тут же подсказать, стоит ли ждать от человека неприятностей. Стейси такой интуицией обладала. Она хорошо разбиралась в людях и была умнее Миранды. Она знала, что полиция врет, поскольку детективы предупредили ее, нужно держаться подальше от Хезер. Возможно, Хезер или Таня из Балтимора действительно смылась, однако она не могла иметь отношения к тем гнусностям, которые кто-то сотворил с Мирандой. Наверное, Таня просто испугалась, увидев фотографию убитой Миранды в новостях. Возможно, решила бросить эту жизнь и свалить отсюда подальше. Что-то вроде этого блондинка предлагала и Стейси. Она вернулась на кровать и набрала ответное письмо, приложив к нему фотографию в бикини и ковбойской шляпе. И нажала на кнопку «Отправить». Легкие деньги.